Они разделяли силы неприятеля тем, что заключали с некоторыми из своих врагов отдельные и недолгосрочные мирные договоры. Они приучали население Сирии сравнивать выгоды, доставляемые их дружбой, с невыгодами, причиняемыми их враждой. Они знакомили его со своим языком, со своей религией и со своими нравами, и путем тайных закупок истощали магазины и арсеналы тех городов, к осаде которых намеревались приступить. Они увеличивали выкуп тех городов, которые были богаче других, или которые оказывали более упорное сопротивление. И с одной халкиды было взыскано 5000 унций золота, 5000 унций серебра, 2000 шелковых одеяний и столько фиг и маслин, сколько можно навьючить на 5000 ослов. Но условия перемирия или капитуляции соблюдались в точности, и тот наместник халифа, который дал обещание не вступать внутрь сражавшегося ему Баальбека, оставался спокойным и неподвижным в своей палатке до той минуты, когда враждовавшие между собою партии стали просить вмешательства иноземного повелителя. Завоевание и Сирийской равнины, и Сирийской долины было окончено менее чем в 2 года. Однако повелитель правоверных был недоволен этими мешкотными успехами. И сарацины, оплакивая свою вину слезами ярости и раскаяния, стали громко требовать, чтобы начальники вели их сражаться за Господа. В одном сражении, происходившем под стенами Эмессы, юный двоюродный брат Халида восклицал: «Мне кажется, что я вижу черноокий гурий, которые смотрят на меня. Если бы одна из них появилась на земле, все люди умерли бы от любви к ней. Я вижу в руке одной из них зеленый шелковый платок и шапочку с драгоценными каменьями. Она манит меня к себе и говорит: приходи сюда скорее, ведь я люблю тебя». С этими словами он устремился на христиан и стал поражать насмерть всех, кто встречался на пути. Наконец он обратил на себя внимание губернатора Хомса и был насквозь проколот копьем. Сарацинам приходилось выказывать всю энергию их мужества и фанатизма, чтобы устоять против военных сил императора, который узнал из постоянных неудач, что степные хищники предприняли прочное завоевание, которое могут скоро довести до конца. Из европейских и из азиатских провинций были отправлены в Антиохию и в Кесарию 80 тысяч солдат, частью морем, частью сухим путем, а легковооруженные силы этой армии состояли из 60 тысяч христианских арабов, принадлежавших к племени Гассана. Под знаменем последнего из своих князей Абдаллаха они шли в авангарде, а греки держались того правила, что гранить алмаз всего легче посредством другого алмаза. Ираклий не захотел подвергать самого себя опасностям сражений. но из самоуверенности, а может быть и вследствие упадка духом, он дал положительное приказание, чтоб судьба провинции и исход войны были решены одной битвой. Сирийцы были привязаны к римскому знамени и к христианской религии, но знать, граждане и поселяне были выведены из терпения притеснениями и жестокосердием своевольной армии, которая угнетала их как подданных и презирала их как иноземцев и чужаков. Слух об этих обширных приготовлениях дошел до сарацинов в то время, как они стояли лагерем под Эмессой. И хотя их вожди решились не уклоняться от борьбы, они все-таки созвали военный совет. Благочестивый Абу-Убайд хотел дожидаться мученической смерти, не сходя с места, а благоразумный Халид советовал отступить без позора к границам Палестины и Аравии и там дожидаться помощи друзей и нападения неверных. Торопливо отправленный в Медину посланец скоро возвратился с благословениями Амара и Али, с молитвами вдовы пророка и с подкреплением из 8000 мусульман. На своем пути эти войска разбили отряд греков, а когда они прибыли в Ярмук, где находился лагерь их соотечественников, они были обрадованы известием, что Халид уже разбил и рассеял христианских арабов, принадлежавших к племени Гассана. В окрестностях Босры ручьи низвергаются с горы Гермона потоком на равнину Декаполя или десяти городов, и река Гейромакс, искаженное название Ярмук, теряется после непродолжительного течения в озере Тивриат. Берега этой ничтожной речки были прославлены продолжительной и кровопролитной битвой. В этом важном случае и общее мнение, и скромность Абу-Убайда предоставили главное начальство самому достойному из мусульман. Халид стал во фронте, а его товарищ стал в арьергарде для того, чтобы удерживать беглецов своей почтенной наружностью и видом желтого знамени, которое было развернуто Мухаммадом перед стенами Хайбара. Последняя линия была занята сестрой Дерара и теми арабскими женщинами, которые поступили на военную службу из желания участвовать в этой священной войне, которые привыкли владеть луком и копьем, и которые, однажды попав в плен, отстояли свое целомудрие и свою религию против тех, кто отвергает обрезание. Воззвание, с которым главнокомандующий обратился к своей армии, было кратко и энергично. «Впереди вас рай, позади вас дьявол и ад!» Однако нападение римской кавалерии было так стремительно, что правое крыло арабов было прорвано и отделено от центра.